Глава 19. Ответный удар. В кабинете полковника Роуэна и мистера Мэйна на Уайт-Холле в четверть седьмого вечера обмен вопросами и ответами достиг своей кульминации. «Значит, вы готовы, капитан?» — Хогбен спросил мистер Мэйн, подписать заявление, которое сейчас нагло переписывает в двух экземплярах наш писарь. «Да». Мистер Ричард Мэйн не проявлял ни спокойствия, ни волнения. Он был юрист. Однако он почти мурлыкал, словно кот. Он сидел за выщербленным столом возле лампы с красным стеклянным колпаком, освещавшей красную, увешанную оружием комнату. Полковник Роуэн стоял у стола, и на щеках у него проступал слабый, сердитый румянец. «Хорошенько подумайте, капитан», — строго сказал он. «Мистер Мэйн и я — официальные лица. Вам придется подписать свое заявление под присягой». Хогбен, который небрежно скрестив руки, сидел у стола, смерил его взглядом с головы до пят. По выражению лица Хогбена было видно, что он невысокого мнения о полковнике, командовавшем 52-м полком инфантерии. «Зачем все эти слова?» — спросил он, и широко раскрыл свои маленькие глазки. «Если я сказал, значит, сказал». «А вы, мисс Тримейн?» — очень учтиво спросил полковник Роуэн. «Вы тоже готовы подписать это заявление?» Луиза Тримейн, сидящая в мягком кресле на достаточном удалении от них и ближе к окнам, была близка к истерике, ведь ей было чуть больше 19. Она прижала муфту из серебристого лисьего меха к шубке из такого же меха и подняла бледное лицо, на котором глаза цвета лещины казались несоразмерно большими. Ее шелковый тюрбан серо-голубого цвета тоже вносил свой вклад в эту детскую внешность. Однако в ней было все же что-то упрямое и жесткое, унаследованное, возможно, от того, кого она называла «дорогой, ласковый и милый папочка». И это оберегало ее от проявления чувств. «Я заявляю вам, как уже заявила раньше», — сказала Луиза, четко выговаривая слоги, «что не видела, как леди Дрейтон, в общем, я не видела, как она выстрелила». Последнее слово испугало ее, словно она не могла поверить, что сама произнесла его. «Нет», — подчеркнула она, — «это видел Хуга, все остальное я видела собственными глазами, о чем и заявляю. Собственно, вчера я пыталась сказать об этом мистеру Чевиоту, но я не видела, чтобы леди Дрейтон кого-нибудь убила». «Будьте внимательны, моя дорогая», — угрожающе произнес Хогбен и опустил руки. «Вчера вы говорили мне». «Я не говорила». «Капитан», — полковник Роуэн вскричал таким тоном, словно отдавал приказ. Хогбен инстинктивно оцепенел и тут же, придя в себя, ухмыльнулся. «Прошу вас понять», — добавил полковник Роуэн, — «что мы не позволим запугивать эту молодую даму». Мистер Мэйн, удобно развалившись в кресле и очень спокойный, поднял руку и примирительно сказал: «Ну-ну, дорогой Роуэн, ведь здесь и речи нет ни о каком запугивании. Мы ведь наблюдаем, чтобы этого не было. Но я опасаюсь, что теперь у нас имеются свидетельские показания, да, весьма важные показания. Или вы и сейчас так же благожелательны к нашему мистеру Чевиоту? Мы еще не слышали его мнения обо всем этом». «Верно, верно. Но он лгал нам, дорогой Роуэн. Неужели вы можете сомневаться в этом? Не думаете же вы, что капитан Хогбен и мисс Тримейн высосали из пальца всю эту историю? Тем более, что каждое слово, которое они произносят, подтверждает то, на что я уже намекал». Полковник Роуэн в нерешительности заколебался, и мистер Мэйн продолжил. «Он не сказал вам ни слова об этом пистолете и вообще ни о каком другом пистолете. Он лгал нам в наиболее важном деле, к какому только может иметь отношение служащий полиции. Как юрист...» «Значит, как юрист вы заранее составили себе мнение об этом деле?» «Извините, Роуэн, но это вы заранее все решили. Вам нравится мистер Чевиот, потому что он похож на вас. У него хорошие манеры, он уравновешен, скромен, никогда не ударит, пока кто-то первым не ударит его. Но потом, полагаю, быстро и жестоко наносит ответный удар». «Это еще один английский принцип», — учтиво заметил полковник Роуэн, «на который я рекомендую вам обратить внимание». «И все же», — сказал мистер Мэйн и забарабанил пальцами по столу, — «он общеизвестен своей свободной моралью. Либо он покрывал свою любовницу, леди Дрейтон, которая, как вам известно, ненавидела мисс Ренфрю, либо сам завел шашни с мисс Ренфрю, а когда захотел избавиться от нее, сам спланировал все это преступление». Мистер Мэйн развел руками. «Я говорю об этом на основании свидетельских показаний, Роуэн. Когда у нас будут чистовые экземпляры этого заявления...» Он услышал, как царапает перо по бумаге, нахмурился и оглянулся. «Хенли, вы еще не готовы? Еще не закончили переписывать набело?» В углу на письменном столе старшего писаря горела зеленая лампа. Мистер Хенли опустил перо. «При всем уважении к вам, сэр», — ответил он своим хрипловатым, сочным голосом, — «мне нелегко это делать, когда так дрожит рука. И при всем моем уважении к капитану и его даме это не может быть правдой». «Хенли!» «Мистер Мэйн», — заявил старший писарь, — «я там был». Мистер Хенли умел быть неназойливым, когда хотел, однако ему редко удавалось скрыть свою сильную, производящую впечатление индивидуальность. Он выдвинул вперед из-за лампы свое мясистое лицо с густыми рыжими бакенбардами и горящими карими глазами. «А поскольку я там был», — гусиное перо казалось маленьким в его кулаке, — «я должен был это видеть. Если бы из муфты этой дамы выпал какой-нибудь пистолет, и старший инспектор Чевиот спрятал его под какой-нибудь лампой, разве я не увидел бы этого?» «Нет». Хогмен заговорил довольно быстро, хотя и не был очень словоохотлив. «И я скажу вам почему, писаришка. Вы повернулись к ним спиной. Вы переворачивали на спину труп лицом вверх. Верно, дружок? Да или нет?» «Да или нет, Хенли?» — бесстрастно повторил мистер Мэйн. У мистера Хенли на лбу заблестели крупные капли пота. «Такое возможно», — сказал он. «Я мог не видеть этого». Он кивнул головой в сторону Луизы Тримейн, которая была близка к тому, чтобы потерять сознание. «Но, как говорит эта молодая дама, леди Дрейтон вовсе не выстрелила из какого-нибудь пистолета и своей муфты. Я ведь смотрел на нее, и в муфте не было никакого пулевого отверстия. Следовательно, она не могла этого сделать». «Даже в том случае», — спокойно спросил мистер Мэйн, «если бы она повернула муфту боком, вот так», — он проиллюстрировал это жестом, «и выстрелила сквозь открытый конец, куда засовывают руку, так что порох не опалил муфту?» «Я. Вы можете показать под присягой, Хенли, что это не могло произойти именно так?» Мистер Хенли начал подниматься, опираясь на свою трость из черного дерева. Он споткнулся и едва не упал, отвернулся и опустил глаза. «Ну?» — сказал он нерешительно. «Значит, вы не можете присягнуть в этом?» — добивал его мистер Мэйн. «Нет, сэр. Я не могу присягнуть, что... В таком случае ваши свидетельские показания ничего не стоят. Вам остается дописать лишь несколько строчек. Садитесь и допишите их, милый Хенли». Губы Хогбена искривились в неописуемо высокомерной усмешке, когда старший писарь тяжело сел и взял в руку перо. Однако в этот момент внезапно поднял руку полковник Роуэн. «Прислушайтесь», — повелительным тоном сказал он. 5 или 6 секунд никто ничего не говорил. Не было слышно ничего, кроме упорного царапания пера старшего писаря. Луиза Тримейн закрыла лицо руками. Очевидно, чуткий слух полковника Роуэна уловил отдаленный слабый рев. Во всяком случае, полковник взял со стола колокольчик и громко позвонил. Дверь в коридор мгновенно открылась, и в кабинет вошел сержант с цифрой 9 на воротнике. «Сержант», — обратился к нему полковник Роуэн, — «каковы последние донесения об этих беспорядках на Парламент-стрит?» «Сэр», — сержант отдал честь, — «там еще не происходит никаких бесчинств, сэр, но толпа там увеличивается. Речь идет о том...» «Да?» «Продолжайте». «Да, сэр, там возбуждает народ не только этот портной пинер, там больше полудюжины ораторов. Едва наши ребята уговаривают одного из них держать рот на замке, как тут же из другой двери выскакивает следующий оратор, и люди с факелами в руках собираются вокруг него». «Кто там несет службу, сержант?» «Инспектор Блейн, сэр. Сержант Кросли, это номер второй, и его констебли под номерами от 10 до 19. Кроме того, поступили жалобы из нижней палаты, сэр». «Предупреждаю вас, Роуэн, больше людей мы туда не можем направить», — вмешался мистер Мэйн. «Из нашего центрального дивизиона нет», — полковник Роуэн холодно улыбнулся. «Но с вашего позволения, Мэйн, у нас имеются дивизионы Б, В и еще 18 других. Сержант, они могут присоединиться. Никакого насилия, если в этом не возникнет крайней необходимости». «Слушаюсь, сэр». «Сержант», — совсем другим тоном окликнул его Мэйн. «Пожалуйста, выйдите на улицу и приведите сюда двух свидетелей для того, чтобы заверить письменное заявление. Приведите первых попавшихся прохожих». «Слушаюсь, сэр». Когда сержант открыл дверь, чтобы выйти из кабинета, в коридоре послышались торопливые шаги и почувствовалось какое-то волнение. Очевидно, полиция в этот вечер трудилась в поте лица. Не прошло и минуты, как они услышали сквозь задернутые оконные занавески, что во двор с грохотом въехал и остановился какой-то экипаж. Тут же сержант с номером 9 привел двух свидетелей. Один из них был потрепанный мужчина в помятой белой шляпе, другой — морщинистый пожилой джентльмен, направлявшийся в клуб «Атенеум». Ни один из них не выглядел приветливо. «Джентльмены! Джентльмены!» — затараторил мистер Мэйн. «Я задержу вас только на пару секунд». «Вы уже готовы, Хенли?» «Хорошо. Покорно прошу вас, дорогие джентльмены, заверить своими подписями две копии одного документа. Капитан Хогбен». Хогбен со смелым размахом нацарапал свою подпись. Точно так же сделали и остальные. Копии были заверены подписями и печатями, после чего свидетелей выставили без всяких церемоний, точно так же, как загнали их в кабинет. Мистер Мэйн сиял. «Хотя это едва ли существенно», — продолжил он. «Могу ли я попросить вас, мисс Тримен, одолжить капитану Хогбену вашу муфту?» «Мою муфту?» — воскликнула Луиза. «Если вы будете столь любезны, пусть он покажет нам, как леди Дрейтон держала муфту боком, так, чтобы выстрелить из нее». «Да», — прозвучал какой-то новый голос, — «он наверняка покажет это». Голос был не громкий, а скорее спокойный, даже слишком сдержанный, чересчур спокойный. В открытой двери стоял старший инспектор Джон Чевиот. Он был бледен и крепко сжимал губы, за исключением тех моментов, когда говорил. Под плащом он был весь в черном, так же, как Хогбен, если не считать испачканной белой рубашки и золотой цепочки часов с брелоками. В руке он держал зеленый футляр, похожий на те, в которых носят письменные принадлежности. Его спокойный, почти приветливый тон, тем не менее, произвел такое зловещее впечатление, что по кабинету словно пробежала волна холода. Луиза Тримейн едва сдержала крик. Позади Чевиота стояла Флора Дрейтон, а за ней сержант Балмер. Чевиот поклоном показал Флоре, чтобы она вошла перед ним. В мертвой тишине он придвинул к ней мягкое кресло, стоящее недалеко от Луизы. Флора кивнула всем присутствующим и села. Она была бледнее Чевиота, но также спокойно и высоко держала голову. Чевиот загадочно кивнул сержанту Балмеру, который ответил ему таким же кивком и закрыл дверь. Потом Чевиот тихо прошел через кабинет к столу, за которым сидел мистер Мэйн. Среди вороха документов там по-прежнему лежал, как ехидное напоминание, пистолет полковника Роуэна с серебряной рукояткой. Чевиот молча, с выражением отвращения на лице, перенес пистолет на письменный стол старшего писаря, а на то место, где он лежал, поставил зеленый футляр для письменных принадлежностей. Призрачную тишину, наконец, нарушил мистер Мэйн. «Вы пришли довольно поздно, мистер Чевиот», — сказал он. «Да, сэр, вы правы». «Один человек», — ответил Чевиот, — «очень тщательно позаботился о том, чтобы я вообще не пришел». Он быстро оглянулся и встретился взглядом с Хогбином. Хогбин рассмеялся ему в лицо. Его оскаленные в смехе зубы отвратительно контрастировали со спокойной и уверенной учтивостью обоих полицейских комиссаров. «Несомненно, это было довольно смело с вашей стороны, мистер Чевиот», — бесстрастно заметил мистер Мэйн, «когда вы дали обещание, что доставите к нам убийцу мисс Ренфрю сегодня в 20:00, не так ли?» «Я бы так не сказал, сэр». Чевиот снял шляпу и плащ и аккуратно положил их на один из стульев. Потом вернулся к столу. «В конце концов, сейчас только без четверти семь». «Мистер Чевиот», — произнес полковник Роуэн почти жалобным тоном, — «капитан Хогбен сделал определенное заявление, теперь уже подписанное и заверенное». «Мне это известно, сэр. Могу я увидеть это заявление?» Мистер Хенли подал ему одну копию. За решеткой в камине возле побитого молью чучела медведя с одним стеклянным глазом горел маленький огонек. Никто ничего не говорил, пока Чевиот медленно читал заявление. Флора Дрейтон по-прежнему с высоко вскинутой головой перевела взгляд с полковника Роуэна на мистера Мэйна и на капитана Хогбена. На Луизу она не смотрела. «Ага», — заметил Чевиот все тем же холодным и спокойным тоном и положил документ на письменный стол. «Полагаю, капитан Хогбен готов ответить на вопросы, касающиеся его свидетельства». Он повернулся к Хогбену. Хогбен, снова скрестивший руки, посмотрел ему в глаза со смелостью, перешедшей в удивление. «На вопросы, дружок? На ваши вопросы, дружок? Черт возьми, вряд ли». «Боюсь, так дело не пойдет», — спокойно сказал полковник Роуэн. Мистер Мэйн, несмотря на всю свою предубежденность, тоже показал, что он исключительно справедлив. «Так дело действительно не пойдет», — подтвердил он и забарабанил пальцами по столу. «Вы обвинили леди Дрейтон и мистера Чевиота в том, что они сообща совершили убийство. Более того, мистер Чевиот по-прежнему является старшим инспектором полиции. Если бы вы отказались отвечать на его вопросы, ваши показания выглядели бы подозрительными». «На вопросы этого дружка?» — взорвался Хогбен, но тут же взял себя в руки. «Пусть спрашивает». Чевиот взял заявление в руку. «Вы заявляете здесь, что видели, как леди Дрейтон выстрелила?» «Несомненно. Опровергните это». «Далее вы заявляете, что она выстрелила из маленького пистолета, в рукоятку которого вставлена ромбовидная золотая пластинка с какими-то инициалами». «Вы видели этот пистолет, как утверждаете, когда он выпал из муфты леди Дрейтон, и я поднял его?» «Несомненно». Чевиот открыл зеленый футляр, достал оттуда пистолет, который когда-то принадлежал покойному мужу Флоры, и протянул его Хогбену. «Это тот пистолет, который вы видели?» Хогбен прищурился, он опасался какой-нибудь ловушки. «Можете не колебаться», — сказал ему Чевиот тем же холодным тоном. «Я утверждаю, что это тот самый пистолет, который был в муфте леди Дрейтон. Вы узнаете его?» «Да», — с триумфом объявил Хогбен и вернул пистолет Чевиоту. «Вы почувствовали какой-нибудь дым? Либо во время выстрела, либо потом вы чувствовали пороховой дым?» «Нет», — выпалил Хогбен. «Это смешно. Он осекся и настороженно сжал губы. «Вы слышали звук выстрела?» «Я... Если вы отказываетесь отвечать, мы спросим у всех остальных, кто там был. Мисс Тримейн, вы слышали этот выстрел?» «Нет», — испуганно сказала Луиза. «Однако музыка, разумеется». «Мистер Хенли, вы слышали выстрел?» «Нет-нет, сэр. Я уже говорил об этом, но, как утверждает эта молодая дама...» Чевиот повернулся к обоим полицейским комиссарам и положил маленький пистолет на стол. «Обратите на это внимание, джентльмены. Ни громкого выстрела, ни, что намного важнее, никакого едкого порохового дыма. На этот второй факт я тогда, по своей ограниченности, вообще не обратил внимания». Кресло под Мэйном громко заскрипело. «Мистер Чевиот», — сказал он, подняв руку, — «вы допускаете, что леди Дрейтон застрелила Маргарет Ренфрю из этого пистолета?» «Нет, сэр». «Но вы допускаете, что он был в муфте у леди Дрейтон? Что пистолет упал на пол, и что вы спрятали его под полой подставкой лампы?» «Да, сэр». «Значит, вы лгали, утаили доказательства?» «Да, сэр». «Ага, позвольте в таком случае спросить». Голос мистера Мэйна был нежен, как шелк. «Позвольте мне спросить, почему вы это сделали?» «Потому что это завело бы нас только в тупик, как сейчас заводит вас». Голос Чевиота, такой сдержанный, что нервы буквально вопили, чтобы он зазвучал громче, оказывал на слушателей почти сверхъестественное действие, потому что этот пистолет не имеет никакого отношения к убийству Маргарет Ренфрю. Позвольте, я вам это докажу. Он с неизменившимся выражением лица подошел к закрытой двери, постучал один раз и тут же вернулся на место. Сержант Балмер открыл дверь и вел маленького бодрого мужчину в пестром жилете и с темными густыми бакенбардами. Складчатые веки придавали ему светский вид, однако надутые губы намекали, что он ни за что на свете не станет проявлять чрезмерную словоохотливость. «Мистер Хенли», — сказал Чевиот, — «вы можете подтвердить нам личность этого господина?» «Конечно, сэр», — с улыбкой ответил старший писарь. «Ведь это хирург, которого я привел к вам вчера ночью, когда вы хотели извлечь пулю из тела этой бедняжки. Это мистер Дэниел Сларк». Мистер Сларк с уважением снял шляпу и подошел к столу. «Рад встретиться с вами, джентльмены», — сказал он обоим комиссарам. Впрочем, в его словах прозвучала не радость, а скорее настороженность и раздражение. «Позвольте заметить, что старший инспектор Чевиот вытащил меня из дому в чертовски неподходящий момент. Я...» Он осекся, заметив жест Чевиота. «Мистер Сларк, вчера ночью, 29 октября, вы пришли в дом номер 6 по Нью-Барлингтон-стрит и в моем присутствии извлекли пулю из тела мисс Маргарет Ренфрю». «Да, я извлек какую-то пулю из тела какой-то мертвой женщины». «Эта пуля явилась причиной ее смерти?» «Да, вскрытие потом показало. Благодарю вас. Вы могли бы подтвердить идентичность этой пули?» «Думаю, что да», — ответил мистер Сларк, погладив густые бакенбарды и заморгал своими большими глазами. «Если бы увидел ее...» Чевиот снова открыл зеленый футляр. Он развернул листочек бумаги, помеченный чернилами, и достал оттуда гладкую свинцовую пулю. Она заблестела в свете красной лампы, когда Чевиот положил ее на ладонь. «Это та самая пуля?» Пауза. Потом мистер Сларк кивнул и вернул пулю Чевиоту. «Это та самая пуля, сэр», — заявил он и взъерошил бакенбарды. «Вы в этом уверены?» «Уверен ли я, сэр? Пуля не попала в кость и не сплющилась, как вы можете видеть. На ней имеется царапинка, немного похожая на вопросительный знак, которую оставил мой зонт. Я еще тогда обратил на это внимание. На ней также имеются четкие следы, оставленные моими щипцами. Желаете, чтобы я показал это под присягой? Я человек осторожный, сэр. Я вынужден быть таким. Однако в этом я готов присягнуть». «Мистер Мэйн», — сказал Чевиот. Он взял пистолетик с золотой пластиной и пулю, и оба эти предмета сунул через стол под нос юристу. «Возможно, вы не разбираетесь в пистолетах», — продолжил он. «Возможно, вам ни разу в жизни даже не приходилось притрагиваться ни к одному пистолету. Но этот я прошу вас взять, сэр. Благодарю. А теперь попытайтесь засунуть эту пулю в ствол пистолета, как я пытался это сделать позавчера ночью». Мистер Мэйн инстинктивно отшатнулся. Однако все же вызов принял и взял пистолет и пулю. Через минуту он кашлянул. «Она не лезет!» — с заметным волнением воскликнул он. «Хотя эта пуля такая маленькая, она слишком велика для того, чтобы войти в ствол». «Не следует ли в таком случае из этого, — спросил Чевиот, — что эта пуля не могла быть выстрелена из пистолета леди Дрейтон?» «Нет, не могла. Признаю это». Чевиот впервые повысил голос. «В таком случае, — он показал на Хогбина, — этот человек под присягой наговорил кучу лжи. Возможно, у них просто гудело в ушах от напряжения, в котором их удерживал проходящий допрос. Но все же некоторым показалось, что они услышали нечто, похожее на отдаленный рев. Обе женщины встали из кресел». Хогбин опустил руки и устремил взгляд на открытую дверь. В двери стоял сержант Балмер и скалил зубы. «Секундочку», — внезапно произнес полковник Роуэн. Полковник Роуэн, вернувшийся к столу, до сих пор наблюдал за происходящим со спокойным выражением на худощавом красивом лице. Теперь он нахмурился и прикусил губу. «Совершенно согласен с тем», — заметил он, когда в кабинете снова воцарилась тишина. что эта пуля не могла быть выпущена из этого оружия. Но я могу взглянуть на эту пулю, Мэйн?» Мистер Мэйн подал ему пулю. «По-моему, вы человек рассудительный, мистер Чевиот», — сказал юрист, в то время как я, очевидно, снова слишком поторопился. «Однако, сэр, это никоим образом не снимает с вас обвинения в том, что вы утаили доказательства или...» Полковник Роуэн снова вмешался. «По моему мнению», — заявил он, — «теперь мы стоим перед большей загадкой, чем вопрос, была ли эта пуля выстрелена из пистолета леди Дрейтон. Дело в том, что эта пуля вообще не была выстрелена из какого-либо оружия». «Да нет, была», — возразил Чевиот. Полковник Роуэн выпрямился. «Очевидно, я имею право утверждать», — сказал он с холодной учтивостью, «что у меня немножко больше опыта в обращении с огнестрельным оружием, нежели у вас, мистер Чевиот. Эта пуля, он поднял ее повыше, гладкая и не почернела от порохового ожога». «Совершенно верно, сэр. Именно такой я обнаружил ее вчера ночью». «Но если пулю выстрелить из любого пистолета, — сказал полковник Роуэн, — она выйдет из ствола, почерневшей от частичек взорвавшегося пороха, въевшихся в мягкий свинец». «Я снова должен отдать дань вашей корректности, сэр», — звонким голосом заявил Чевиот. Он опять открыл зеленый футляр и достал оттуда маленькую сплющенную почерневшую пулю. «Вот, например, пуля, которую я выстрелил из этого пистолета в тире Джо Ментона сегодня утром. Могу ли я в таком случае при всей своей выдержанности спросить, какого черта?» Чевиот положил сплющенную пулю обратно в футляр. «Но ведь это не относится к любому оружию, полковник Роуэн», — сказал он. «Вы насмехаетесь надо мной, мистер Чевиот?» «Нет, сэр, я бы не стал насмехаться над тем, кто всегда относился ко мне по-дружески. Подумайте, полковник Роуэн, ни громкого выстрела, ни едкого порохового дыма. Из какого единственного оружия можно было выстрелить пулю, убившую мисс Ренфрю?» Полковник Роуэн оцепенел. По мере того, как у него прояснялось в голове, его голубые глаза постепенно раскрывались все шире и шире. «Вы уже поняли», — воскликнул Чевиот. «Признаюсь в своей собственной слепоте и тупости. Я был в отчаянии до тех пор, пока сегодня ночью не обнаружил фокус с рулеткой в игорном заведении вулкана». «В заведении вулкана?» — недоуменно спросил мистер Мэйн. «Да, сэр. Именно тогда я понял, с какой целью можно использовать удар сильной пружины, распрямляемой огромной силой сжатого воздуха». «Сильная пружина? Сжатый воздух?» Чевиот вынул из своего футляра книгу в кожаном переплете и перелистал ее. «Позвольте прочесть вам два коротких отрывка из тома под названием «Роковые последствия карточной игры» и так далее, изданного фирмой мистера Томаса Келли в 1824 году. Речь здесь идет о преступлении некоего мистера Джона Тартелла, убившего агента игорного притона по имени Уильям Уир, которому он буквально расколол пополам череп стволом пистолета. Однако это, а также та часть книги, где повествуется о методах шулеров, не представляет для нас интереса. Но зато в приложении имеется рассказ одного прохвоста по фамилии Проберт. Независимо от того, правдивы слова этого Проберта или нет, они многое нам объясняют. Тартелл, по словам Проберта, также собирался убить некоего мужчину по фамилии Вуд. Запомните, Вуд. «Я все же хотел бы знать», — начал мистер Мэйн. Чевиот нашел в книге нужное место и быстро продолжил. «Проберт», — читал он вслух, — «должен был прийти домой вечером и задержать домовладелицу и ее дочь за выпивкой на первом этаже после того, как Вуд уйдет прилечь. А когда будет решено, что он уснул, Джон Тартелл, переодевшись в матросский плащ, должен был проникнуть в дом, воспользовавшись ключом Проберта от входной двери, войти в комнату Вуда и выстрелить ему в сердце из духового ружья». Тишина в комнате, несмотря на отдаленный рев, ощущалась физически и действовала угнетающе. «Из духового ружья!» — прошептал полковник Роуэн и щелкнул пальцами. «Погодите», — сказал Чевиот. «Потом», — продолжил он читать, — «Тартел должен был вложить в правую руку Вуда пистолет, из которого уже выстрелили, чтобы казалось, будто Вуд застрелился сам». Чевиот опустил книгу. «Преступление, вернее, преступления заранее обдуманным намерением, очевидно, то и дело повторяются. Не кажется ли вам?» — спросил он. Потом Тартел мог обеспечить себе алиби. И Чевиот щелкнул пальцами, вытянув руку в направлении сержанта Балмера, стоящего в дверях. «Как же выглядит такое духовое ружье в этом столетии?» На этот вопрос мы найдем ответ на странице 485. Позвольте прочесть вам еще один отрывок. Он снова пролистал книгу. Ага, вот. «Духовое ружье», — прочел Чевиот, — «походило на суковатую прогулочную трость». «На что?» «Суковатую прогулочную трость», — неумолимо читал дальше Чевиот, «и входило в него не менее 16 пуль. Оно срабатывало от легкого нажатия пальцем на один из сучков, а единственным звуком во время выстрела был слабый свист, который едва слышал даже тот, кто случайно стоял поблизости». Чевиот закрыл книгу и положил ее. «Сержант Балмер», — сказал он, — «покажите нам, что вы нашли в том месте, где это должно было находиться». Балмер протянул руку за дверь, потом вошел в кабинет с предметом, который сразу же приковал к себе все взгляды. Мистер Мэйн вскочил с места. «Мы искали объяснение, на первый взгляд, невозможного преступления. Однако никаких невозможных преступлений никогда не существовало. Убийца выстрелил совершенно открыто. Я собственными глазами видел, как он поднимает оружие для выстрела, и думал, что он просто куда-то показывает. Если вы согласны с тем, что я невиновен, это был единственный человек, ставший точно позади жертвы». Чевиот сделал глубокий вдох и обратился к обоим полицейским комиссарам. «Этот убийца, джентльмены, ваш собственный старший писарь, мистер Алан Хенли».